Глава 16. Свадебный подарок. В молельне монахини Патручинио горела только одна лампа перед изображением Божьей Матери, бросавшая неровный свет на скромную комнату замка. Благочестивая сестра держала в руках шифрованное письмо, только что полученное ею из Неаполя. Графиня Генуэзская, казалось, все еще была в тайных сношениях с прежним местом своих деяний. Письмо это было от одного итальянского монаха, с которым она, по всей вероятности, была когда-то в очень близких отношениях, судя по словам письма, понятного только прекрасной графине. Письмо было следующего содержания. «Обожаемая Юлия, ты, вероятно, еще помнишь своего старого друга, который, подобно тебе, носит рясу и жаждет тебя видеть, божественная женщина. Хоть только еще раз желал бы я прижать тебя к себе, преклониться перед тобой и своими дрожащими руками обнять твои колени. Губы мои горят, грудь вздымается, в то время как я пишу тебе эти строки и вижу твой обворожительный стан перед собою». Графиня насмешливо улыбнулась. Казалось, она как бы хотела прошептать: «Время пролетает мимо нас, и каждое десятилетие оставляет свои следы, но Юлия еще сегодня может достигнуть всего, что только пожелает своей красотой достигнуть». Затем она продолжала читать. «Тебе нужен таинственный порошок, который имеет прекрасный запах роз и не влечет за собой никаких последствий, если его вдохнуть в себя. Будь осторожна, прекрасная сестра, ты найдешь его в маленьком конверте, приклеенном к этому письму. Количество его достаточно для исполнения твоего плана. Если мне когда-нибудь надоест жизнь, я приму этот усыпительный порошок, доставшийся нашему монастырю уже несколько столетий назад в наследство. Целую тебя, обнимаю и мысленно ощущаю блаженство, прижимая тебя к своей груди». Письмо монаха было без подписи. Вероятно, не в первый раз приходилось графине получать от благочестивого брата этот таинственный порошок, запах которого немедленно отравлял человека, не оставляя никаких следов. Лучшее качество яда, который монахиня предпочитала всем другим, тем более что никто не знал секрета этого порошка и не имел его, кроме одного итальянского монастыря. Она осторожно оторвала маленький конверт, приклеенный к письму, и открыла его, откинув голову назад, чтобы к ней не попало пылинки. Конверт содержал порошок прекрасного цвета и запаха. В то время как графиня, убедившись, что это был настоящий порошок, стала закрывать конверт, кто-то три раза тихо постучался в дверь. Графиня быстро спрятала порошок под распятие, стоявшее на аналое. Там никто не найдет это таинственное орудие смерти, последствия которого вернее и опаснее кинжала или пистолета. Когда она выдернула свою белую полную руку из-под распятия, портьера тихо раздвинулась, и показалась голова монаха. Бледный свет лампады падал на отвратительное, окруженное рыжей бородой, лицо Жозе. Он окинул взором своих больших впалых глаз комнату и, убедившись, что там никого не было, подошел ближе. — У тебя нет никого, благочестивая сестра, — прошептал он. — Никто нас не подслушает. Вот уже две недели, как я напрасно жду от тебя известий. «Я не хотел явиться прежде, чем все узнаю», — отвечал Жозе с достоинством и подошел к монахине, которая часто прибегала к помощи этого иезуита, но ненавидела его, быть может, потому что не доверяла своему подлому союзнику.